Но учитель Кун завоевал столь прочное положение при дворе, что его планы поначалу не встретили отпора даже со стороны тех, кто мог пострадать от них в наибольшей степени. Без особого труда Конфуцию удалось убедить Дингуна и его приближенных в том, что им выгоднее всего отказаться от крепостей, где скапливались оружие и профессиональные воины, готовые каждый день повернуть это оружие против своих же господ. Доводом Конфуция благосклонно внимали и предводители трех семейств, хорошо знавшие на собственном опыте, как ненадежны гарнизонные начальники. Осуществляя свои планы, Конфуций всегда мог рассчитывать на поддержку преданного Цзилу, служившего, как нам уже известно, клану Цзи. Храня верность идеалу воспитания посредством добродетели, Конфуций предпочел добиваться своей цели не силой оружия, а силой разумного слова. И успех часто сопутствовал ему. Без особого труда он сумел убедить пожертвовать своими крепостями семейство Сунь. Затем настала очередь клана Цзи. Правда, на сей раз государева дружина натолкнулась на упорное сопротивление того самого Гуншань Фуцзяо, который 3 года тому назад предлагал свое покровительство Конфуцию и с тех пор хозяйничал в главной крепости семейства Цзи, отказываясь подчиниться своим патронам. Был момент, когда воины Гуншань Фуцзяо чуть было не взяли в плен самого Конфуция. Но в конце концов войска мятежника были разбиты, а сам он разделил участь всех беглых политических деятелей Лу. Стал почетным беженцем при дворе цисского Цзингуна. Свои крепости отстояло только семейство Мэн, владения которого находились в северных пределах царства вдоль границы с Ци. Предводители клана Мэн сумели убедить двор, что уничтожение их укрепленных пунктов откроет цисским войскам дорогу вглубь их родного царства. Хотя Конфуцию не удалось довести свой план уничтожения крепостей до конца, он мог гордиться достигнутым. Кажется, он и в самом деле был так упоен своими успехами, что даже не смог скрыть переполнявшей его радости. Заметив эту перемену в облике учителя, его всегдашний критик Цзилу сухо заметил: «Отчего у вас такой довольный вид? Мне доводилось слышать такие слова. Благородный муж, столкнувшись с опасностью, не пугается, а встретив удачу, не радуется». «И правда, такое изречение есть», — ответил Конфуций. «Но ведь говорят еще и так. Радостно себя прославив, быть ниже других». Да, Конфуций чувствовал себя героем. Он почти притворил свою заветную мечту. Он не ошибся. Небо призвало его возродить древнее благочестие. Может быть, ему и вправду суждено стать вторым Цзоугуном. Кажется, таким блаженным временем и запомнились людям годы его власти. Молва гласит, что в ту пору повсюду царили мир и спокойствие. Жители не запирали своих домов, а оброненные кошельки лежали на дороге до тех пор, пока не возвращались к законному владельцу. Иностранцам не было нужды просить местных чиновников указать им безопасное для ночлега место, ибо грабежи прекратились. Возродились целомудренные нравы древних. Мужчинам и женщинам было приказано ходить по разным сторонам улиц. Впрочем, и такая мера не могла показаться слишком суровой в стране, где женщинам вообще запрещалось бывать в мужском обществе. А ученые вели жаркие споры о том, можно ли считать распутным человека, который подал руку тонущей свояченице. Но недаром в народе говорят, что большая радость грозит большой бедой. Успехи Конфуция привели в действие и невидимые силы, противодействовавшие его начинаниям. Как легко догадаться, вожди трех семейств относились к нему все более настороженно и даже враждебно. Они поддерживали его план усмирения гарнизонных командиров, но вовсе не собирались отказываться от своих прежних привилегий. Сломить их сопротивление Конфуцию так и не удалось. Между тем события в Лу вызывали все большую тревогу и по ту сторону северной границы царства. Цисский Цзингун, одряхлев, потерял интерес к житейским радостям, но по привычке еще сохранял вкус к политическим интригам и лихорадочно искал повод отомстить за свое неслыханное унижение на встрече с Дингуном. Еще ему не терпелось поскорее поставить на место этого гордеца Кун Цю.